Глава шестая. Ни одного сообщения о пропаже молодой женщины не поступало в отделение полиции. У незнакомки по-прежнему не было имени. Газеты писали об ангеле с Блиновского кладбища, но даже заметки не заставили родственников жертвы обратиться в полицию. Были проверены все гостиницы и постоялые дворы, но даже среди приезжих никого похожего на убитую девушку не нашлось. Ближе к обеду князя Гагарина вызвали губернатору. «Как у него настроение?» — поинтересовался князь у помощников приемной. «Как у бешеной собаки, вот-вот вцепится в горло», — прошептал помощник, давно знакомый с Гагариным. «Мне сказали, что вы хотели меня видеть, ваше высокопревосходительство». «Садитесь, князь!» Губернатор выглядел сердитым, но во взгляде его было что-то еще похожее на страх. «Что случилось, ваше высокопревосходительство?» «Что случилось? Я расскажу вам, что случилось. Пока вы отсутствуете и даже не ставите меня в известность, как проходит следствие, меня посетила одна важная персона». «И кто же это? Вы знакомы с графом Александром Александровичем Кречетниковым?» «Не имел чести, ваше высокопревосходительство. Мы не встречались в собрании». «Если бы посещали собрание, то были бы знакомы, но вы манкируете социальными связями. Впрочем, и граф большую часть времени проводит в Петербурге». «Что он хотел?» Губернатор открыл верхний ящик стола и достал фотопортрет. На нем была изображена светловолосая девушка лет 17. Ее светлые глаза были широко раскрыты, словно от удивления. Платье с высоким воротом выглядело чопорным, а сама девушка невинной. В изящных ушах красовались бриллиантовые и жемчужные серьги. Сердце Гагарина подпрыгнуло, когда он понял, кто изображен на портрете. Видимо, та же мысль посетила губернатора, потому что он не передал фотопортрет главному полицмейстеру, а вызвал к себе чиновника по особым поручениям. «Это она, Павел Александрович?» — тихо спросил губернатор. «Девчонка с кладбища, дочь графа Кречетникова, Софья Александровна?» «Да». «Есть ли сомнения?» В голосе губернатора слышалась мольба. «Кто угодно, только не дочь графа, завсегдатая петербургских салонов». Увы, Гагарин не умел творить чудеса. Это определенно она. «Боже, храни нас!» Что, по мнению графа, случилось с его дочерью? Он сказал, что его дочь пропала, и попросил меня не разглашать эту информацию. Он не хочет, чтобы ее имя мелькало в газетах по понятным причинам. Он видел газеты? Я предполагаю, что видел, но не связал преступление на кладбище с исчезновением дочери. И пусть это и дальше будет так. Если пронюхают газетчики, я лично отсеку вам голову. Граф предоставил какие-либо подробности об исчезновении своей дочери? Он сказал, что горничная подняла тревогу в понедельник утром. Сейчас полдень вторника. Я могу только предположить, что семья надеялась, что девушка появится. Есть ли у графа идеи, куда она могла пойти? Спросил Гагарин. Хотя все было ясно. Граф обеспокоен защитой репутации своей дочери и семьи. Хотел как можно меньше рассказывать о том, что произошло до исчезновения Софьи, ожидая, что полиция найдет девушку и вернет домой с минимальной оглаской. Или он думал, что дочь сбежала, чтобы тайно обвенчаться с неподходящим, по мнению семьи, поклонником. Но тогда в возврате не было смысла. Хотя девушка с социальным положением Софьи Кречетниковой никогда не покидает дом без сопровождения и никак не может стать случайной жертвой. Я хочу поручить вам деликатное задание. Зайдите к графу и сообщите новости. Да, ваше высокопревосходительство, мне нужно поговорить с семьей. Только по их желанию, и когда они будут готовы, ни минуты раньше. Да, ваше высокопревосходительство. И ради бога, не скажите графу, что проведено вскрытие его дочери полицейским врачом. Надеюсь, он никогда об этом не узнает. Как он может не узнать? Гробовщик заберет тело и подготовит его для осмотра. Платье с высоким воротником скроет все. Ему придется заплатить. А если не получится? Скажем, что полиция сделала это без разрешения. Послушайте, князь, дело приняло совсем другой оборот. Если мы не поймаем убийцу Софьи Кречетниковой, полетят головы. Давайте сделаем себе одолжение и раскроем дело до того, как это случится. Не допустим громкого скандала в уверенной мне губернии. Да, ваше высокопревосходительство. Как вы намерены действовать? Я начну со слуг, особенно со служанки, которая сообщила об исчезновении своей хозяйки, а затем перейду к остальным, кто знал девушку. Хорошо. Обычно слуги в курсе всего. И поговорю с семьей, когда они будут готовы. Ваш титул выше титула Кречетникова, но помните о его столичных связях. Я не забуду, ваше высокопревосходительство. Иди, Павел Александрович. Кроме тебя мне некому поручить эту работу. Спасение губернии в твоих руках.